Глава 14. Все следующее утро Юля не знала, что сказать Таниеру. Выразить соболезнование? Тогда раскроется их с Озой секрет. Предполагалось, что она должна отучать девочек от колдовства, а не пользоваться им в своих целях. В конце концов, она решила не поднимать эту тему. Высокородный драк носит на шее кольцо в память об умершей девушке? Значит, она все еще ему дорога. Юле следует поменьше общаться с Таниером, даже если ей не показалось, и он действительно неровно к ней дышит. Тем более, если не показалось. Юля знала, чем займется, чтобы отвлечься от странной ноющей боли в груди, не физической, но мучительной. «Девочки!» – оживленно проговорила она, войдя в комнату Озы и Амиты. «Мы так и не выгуляли наши обновки. Время пришло, собирайтесь!» «Будете сопровождать меня в мастерскую у парка». Амита подошла к шкафчику, собранному фуогом по эскизам Юли, вместо более привычных сундуков, и осторожно его раскрыла. По растерянным лицам девочек Юля поняла, что они не совсем понимают, что делать с этой кучей нарядов. Она принялась помогать подопечным, показывать различные сочетания, подсмотренные у дам во время прогулок по городу. Постепенно Оза и Амита поняли принцип комбинации разных нарядов, и вскоре тоже с удовольствием завертелись перед массивным зеркалом на гнутых ножках, наследством Цилы, частью обстановки дома. Через час девочки так увлеклись, что пришлось их поторопить. Из коттеджа на склоне вышли три очаровательные дамы. Оза и Амита покатывали со смеху, когда Юля их так называла. Улицы были очищены от снега и присыпаны песком. Амита и Оза шли, подхватив Юлю под локти. Оза вышагивала в шерстяной юбке модного лилового оттенка и накидки из стриженного меха поверх кружевной блузы. На Амите были надеты элегантное взрослое платье, длинное с минималистичной оборкой понизу и плотный плащ. Каблучки их новых ботинок звонко зацокали по камням мостовой у подножия цветочного холма. Здесь коммунальные службы прибегли к магии. Снег был сметен на обочину магическим вихрем. Девочки были почти одного роста. Они договорились, что будут меняться нарядами, а Амита беззлобно подразнивала Озу, намекая, что худенькая подруга утонет в ее плаще. Оза и впрямь поправлялась медленно, но, сравнивая ее мысленно с тем заморышем, что появился в доме в группе подопечных Аввы, Юля отмечала розовые щечки и округлившиеся плечики. В первой мастерской Юле не удалось донести до хозяев свою идею. Глава цеха просто таращил на нее глаза и все время повторял. «Пусть муж придет, уважаемая. Или из родни кто. Нечто я могу сба... дамой такие вещи обсуждать». Зато во второй, где работали пятеро энергичных братьев и их пожилой отец, мастер Долором, молодые люди тут же расстелили Юлины чертежи на столе и с огромным интересом принялись их рассматривать. Парней ничуть не смутило, что их посетила женщина-изобретатель. Мало ли что взбрело в голову обеспеченной вдове. Любой каприз за ваши деньги. Заказчица изволит платить золотом? Сможет быть на постоянной связи с изготовителями? Тогда по рукам. Дама хочет заключить особый договор на право первенства в использовании? Так это понятно и разумно. Обсуждение затянулось. Амита и Оза заскучали и захотели подышать воздухом во дворике у мастерской. А когда Юля вышла, рядом с ними стояли Эйтиган и Эйдриан. Юля напряглась. Было похоже на то, что молодые драки следили за ней и девочками. «Госпожа Ула, не сердитесь», — умоляюще произнес Эйд. «Мы действительно шли за вами из соображений безопасности, по приказу господина Олтаниера. Он считает, что слухи о расследовании могут дойти до убийцы. Все знают, что штаб находится в гостинице Эйкари. Мы стали знаменитостями». Юля согласилась с разумностью доводов высокородного драка. «Есть еще кое-что», — признался Эйр, косясь на девочек. «Мы не могли заговорить об этом в доме, но... Амита, Оза, вы не могли бы отойти в сторону и не подслушивать, как вы обычно делаете?» Девочки оскорбленно надулись. Пряча улыбку, Юля протянула им пару серебряных синиц. «Вот, перекусите вон в той милой чайной. Мне тоже закажите пирожное на ваш выбор. А мы с Эйтом и Эйром немного прогуляемся неподалеку». «Итак?» – спросила она у переглядывающихся напряженных братьев. «В чем дело?» Драки остановились, странно глядя на Юлю. «Дело в том, что мы...» — начал Эйд. «В том, что мы оба влюблены в вас, госпожа Ула», — решительно проговорил Эйр. «Это сжигает нам сердца и души. Мы просим вас выбрать одного из нас, иначе быть беде». Юля раскрыла рот и некоторое время стояла, хлопая глазами. Такого поворота событий она не ожидала. Конечно, томные взгляды братьев не прошли для нее незамеченными, но она считала их издержками молодого возраста и бурлящих гормонов. Кто там их знает, этих драков? Может, на них также влияет животная драконья ипостась? У драконов бывает гон, как у оленей? «А вас не смущает тот факт, что я как бы беременна?» — выговорила, наконец, Юля. Верниеры переглянулись с недоумением на лицах. «Почему это должно нас смущать?» — удивленно спросил Эйтиган. «Беременность длится всего несколько месяцев». «Вы прекрасны, Ула!» — поддакнул Эйдриан. «Ну да», — пробормотала Юля. «Беременность — это временно. И спасибо за комплимент, конечно, однако...» «Они не понимают», — догадалась она. «Ничего удивительного. Дети для драков — это или возможное чудо, или фактор, который можно не замечать. Драконы так легко справляются со своими родительскими обязанностями и так долго живут, что пара-тройка отпрысков на стороне вообще не проблема». «Когда вы разрешитесь от бремени», — с жаром произнес Эйдриан, «вам тем более понадобится сильное плечо, на которое можно опереться. Вы дочь достойного рода и вдова достойного мужа. Мы с братом питаем себе надеждой, что ваш выбор падет на одного из нас». Юля помедлила с ответом, подбирая слова. «Не падет, мальчики, и ни на кого не опираться не собираюсь. Мне не нужны плечи, даже такие широкие и мускулистые, как ваши. Моя опора — это...» Глядя, как вытягиваются лица молодых людей, она быстро пояснила. «Мое сердце занято. Все понимаю, но ничего не могу с этим поделать. Сама не рада». «Но, госпожа Ула, ваш муж мертв», — мрачно констатировал Эйд. «Вот именно», — Юля многозначительно вздохнула. «Он умер, неожиданно и скоропостижно. Никто не ожидал. Я тоже. Наше счастье было столь коротким». Ей представилась довольная физиономия Эймита, когда она расскажет ему о неожиданном предложении руки и сердца. Пришлось приложить руку к лицу и переждать, пока не утихнет несерьезное хихиканье. Эйта и Эйра рыдания впечатлили. Они помрачнели еще больше. «Я еще не смирилась с утратой. Не могу поверить и принять. О следующем браке речь пока не идет», — глухо произнесла Юля, опустив голову. Врать не хотелось, но объяснить ситуацию с учетом разницы в менталитете казалось делом непосильным. К тому же в представлении Юли братья занимали место чуть выше Амиты в категории «детский сад». Драки застыли скорбными изваяниями, но затем к облегчению Юли дружно поклонились. «Тогда мы будем ждать», — с чувством произнес Эйд. «Мы просим дозволения считать вас нашей Эйшаари». Юля понятия не имела, что такое Эйшаари. Она растерялась и молча позволила братьям по очереди поцеловать ей руку. «Лишь бы в перспективе это не обозначало что-то вроде любовницы на двоих», — молилась она. «Мы принесем вам обед», — торжественно добавил Эйр. «Да-да», — пробормотала Юля. Она бросилась к чайной. Верниеры поспешили за ней. Вид у них был крайне глупый, загадочно величественный. «Эйшаари — это дама сердца», — пояснила Амита, подвигая к Юле ванильное пирожное. «А ты не знала?» «Тише», — зашипела Юля, косясь на братьев, которые любезничали у прилавка с хозяйкой чайной, пышной красоткой, такой же сдобной, как ее выпечка. «Нет, ну вы посмотрите на этих котов. Раздают авансы направо и налево». «Они?» — вытаращилась Оза. «Они предложили тебе стать их Эйшаари? Стать твоими Эйшаранами? Потрясающе!» «Да что это значит-то? Объясните!» — взмолилась Юля. Девочки начали рассказывать, перебивая друг друга. Оказалось, что древний драконий обряд выбора Эйшаари сродни рыцарскому обету преданности прекрасной даме. Предмет поклонения может быть свободной девушкой или замужней женщиной, это не важно. Возраст тоже не имеет значения. Однако, разумеется, на пожилых дам спрос невелик. Рыцари Эйшараны клянутся хранить даму сердца в своем сердце, почитать ее, возносить молитвы в храме богини Парвы, прося о здоровье и процветании Эйшаари, а также совершать ради нее подвиги, и непростые, а благодаря которым они покроют себя вечной славой. Выслушав девочек, Юля приложила руку ко лбу и сказала: «Полный привет! Только этого мне и не хватало». Спустя несколько дней Юля убедилась, что с пополнением ее свиты прибавилось и количество проблем. Эйд и Эйр отчаянно соревновались за право услужить даме сердца. Любой каприз Юли исполнялся в ту же секунду. Драки ловили каждое ее слово. Дошло до того, что Юля начала бояться высказывать свои предпочтения и желания. Понравился новый купаж специй? На следующий день ими пропах весь дом. Сливочная помадка от достопочтимой Ролеи, чудо как хороша, не правда ли? Хорошо, что вмешалась Цила, иначе братья скупили бы весь магазин славной кондитерши. «Они как дети», — вырвалось у Юли, когда Эйд и Эйр собрались идти войной на обидевших ее мастеров. «Слава богам, я услышала, как они решают, чем лучше бить главу цеха». Цила, накрывающая на стол, фыркнула. «Может, не надо было останавливать молодежь? Начистили бы физиономии мошенникам, другим бы неповадно было». «Так проблемы не решаются», — строго возразила Юля. «Насилие порождает насилие». Она слегка вздрогнула, когда за ее спиной раздался спокойный голос. «Абсолютно согласен. Есть только один фактор, способный регулировать взаимоотношения между людьми — закон». «По закону убийцу с холма будут судить», — недовольно проворчала Цила, отбирая у Эни гребень, которым та пыталась расчесать трюфеля. «А по мне отдать бы его родителям убитых девушек». «Сначала нужно его поймать», — сказала Юля. «Поймаем», — пообещал Таниер, садясь за стол. «Мы подобрались совсем близко. Все выезды из города перекрыты. Дозоры проверяют всех, переехавших в столицу за последний год. Ему не уйти. И кто сказал, что его пощадят? Законы у нас достаточно суровы. Госпожа Ула, что натворили мои сотрудники? У вас есть жалобы на верниеров?» «Это пустяки», — произнесла Юля, чувствуя, что краснеет, как девчонка. «Ничего. Как раз наоборот», — засмеялась Цила. «Мальчишки из кожи вон лезут, стараются, однако уж очень усердствуют, вообразили себя настоящими айшаранами». Девушка весело выложила все Таниеру, не замечая отчаянных знаков Юли. Господин Эйлан сжал руку в кулак так сильно, что костяшки побелели, а ложка хрустнула. Юле казалось, что она явственно слышит скрип его зубов. «Да, обед Эйшаари – личное дело», – выдавил Таниер. «Я рад, что старинные традиции еще живут. Вы, несомненно, заслуживаете почитания, госпожа Ула. Но если вам это в тягость...» «Я сама поговорю с мальчиками», — поспешно проговорила Юля. «Они еще очень молоды и не осознают границ дозволенного». «Ваше право. Вы их Эйшаари. Они должны вас послушаться». Таниер склонился к тарелке и молчал до конца ужина. «Скорее бы он съехал», — с тоской думала Юля, не замечая вкуса еды. «Это же просто мука какая-то. Без него будет намного хуже. Но я привыкну. Наверное». Она не желала себе признаваться, однако настал момент посмотреть правде в глаза. Она влюбилась. Вечером состоялся разговор, которого она так ждала и страшилась. Таниер ждал ее в саду. На закате там было очень красиво. Юле казалось, что она ощущает приближение весны, и она подолгу гуляла по дорожкам, всей грудью вдыхая морозный воздух. «Ула!» Драк выступил из-за деревьев. Юля остановилась, поняв, высокородный чиновник впервые назвал ее по имени. «Позвольте мне с вами прогуляться». «Конечно, господин Олтаниер. Даже если бы я хотела вам запретить, то не смогла бы. Вы наш постоялец и имеете право пользоваться всеми удобствами». Юля двинулась дальше. «А вы бы хотели запретить?» Немного помолчав, уточнил Драк дрогнувшим голосом. Юля вздохнула и призналась. «Я бы хотела никогда с вами не встречаться». Таниер остановился и устремил на Юлю тяжелый взгляд. «Вы знаете, почему», — тихо договорила она, тоже остановившись. «Знаю», — коротко вымолвил Драк. «Поэтому я решил полностью прояснить ситуацию. Вы должны понять, Ула, что я чувствую. Вы восхищаете. Вы завораживаете меня с нашей первой встречи. Я не могу заставить себя покинуть ваш дом. Видеть вас каждый день, слышать ваш голос стало моей потребностью. Я никогда не встречал подобной вам женщины. И будь ситуация другой, я бы не сомневался ни на миг. Но я... — начала Юля. Нет никаких других обстоятельств, которые помешали бы мне предложить вам руку и сердце. Таниер покачал головой. Только одно. Я не свободен. У меня есть обязательства. Я понимаю, — сказала Юля. У вас кольцо на шее, ваша невеста. Да, но не совсем невеста. Нечто большее. Невысказанная правда обжигала Юле горло. Рассказать, что девушка мертва, и тем самым выдать Озу? Воспитанницам коттеджа запрещено практиковать ведьмовство. Девочку могут наказать и даже забрать в приют. Промолчать? Рано или поздно Таниер узнает о смерти той, что подарила ему кольцо. Но что, если ее поиски затянутся на годы? Как быть, если сейчас Таниер предложит Юле стать его второй женой, как это принято у драков? Нет, она не в силах это выдержать. «Не невеста, жена. Таков обычай», — угрюмо продолжил Таниер. «Мы не ходили к алтарю, не давали клятв, но...» «У драков есть древний обряд. Он называется Великий Дар Дома. Хозяин поместья, у которого останавливается дракон, может отдать ему свою жену. На ночь. Гость не имеет права отказаться. Если бы я знал, что сын одного моего старого друга воспользуется этой... сомнительной, на мой взгляд, традицией и предложит мне свою молодую супругу, я бы никогда не принял его приглашение. Он и раньше мне был неприятен. Этот хлыщ, любитель дорогих нарядов и светских развлечений. О нем ходит много нехороших слухов. Но все произошло. Девушка оказалась официальной пленницей мерзавца. Она привязалась ко мне. Я пожалел ее от всего сердца и заключил договор о ее выкупе. Муж, как мне показалось, был не против. Однако потом мне пришлось уехать. Когда же вернулся, она пропала. По моим сведениям, юная госпожа сбежала от жестокого супруга и, вероятно, где-то прячется. Я ищу ее. И когда найду, я обещал ей, что мы будем вместе. Юля не знала, что сказать. А если Оза ошиблась? Она все-таки еще ребенок. Каково будет Таниеру сначала узнать, что его названная жена мертва, а потом вдруг сюрприз, что она жива? И что бы ни говорил Драк, девушка была ему не безразлична. Он провел с ней ночь, а может быть, не одну. По крайней мере, у него есть определенные обязательства. Юля всегда восхищала исконно мужская черта, способность держать слово. Однако сейчас это замечательное качество, присущее Таниеру, работало против нее. Она собрала в кулак всю свою волю и ровным голосом ответила. «Что ж, господин Эйлан, благодарю вас за сказанное. Возможно, между нами действительно возникли некоторые чувства, и я сама не отрицаю, что вы меня привлекаете. Тем не менее, у каждого из нас есть обязательства. В моем случае это мой ребенок. Я не имею права волноваться, поэтому давайте забудем все личное и вернемся к нашим прежним дружеским отношениям». «Вы не вините меня?» – тихо спросил Драк. «За что мне вас винить? Мы взрослые люди и понимаем, что такое ответственность». «Вы очень похожи на нее», — сказал Таниер. Он почему-то оказался очень близко. От него пахло дымом. «Ваши черты, ваши волосы. В первое мгновение я принял вас за госпожу». Драк качнул головой, очевидно считая неэтичным называть имя дамы. «Наверное, поэтому вас ко мне и потянуло». Небрежно предположила Юля, отступая назад и чувствуя, как голову стискивает обруч боли. «Закончим этот разговор. Я устала». Они вернулись в дом. Юля поднялась к себе и долго сидела на кровати, глядя в круглое окно. Тихонько вздохнув, она обратилась к ребенку, который проявлял признаки беспокойства. «Все-все, Агата, милая моя девочка. Больше никаких стрессов. Скоро расследованию конец, и мы вернемся к обычной жизни. У меня много дел. Хочу, чтобы к моменту твоего рождения ты ни в чем не нуждалась». Прошла неделя. Таниер отступил и больше не заговаривал с Юлей на личные темы. Можно было подумать, что он целиком сосредоточился на поисках убийцы. Но Юля знала, что Драк ищет возлюбленную. К нему приходили люди с посланиями и отчетами. Он получал магические сообщения. Юля пыталась справиться с собой и не отслеживать поиски пропавшей девушки. Однако невооруженным глазом было видно, что они не приносят никакого результата. При этом вокруг убийцы с холма все туже сжималось кольцо. Дознаватели вычислили возраст и примерную внешность злодея. Оставалось лишь определить имя кровавого маньяка. Юля смогла, наконец, протестировать агрегат для мытья посуды, который ей собрали в мастерской. Это была та самая первая модель, простая, даже примитивная, однако со своими обязанностями она справлялась прекрасно. Мастера залили в нее воду, установили столовые приборы в сетки и предложили Юле покрутить ручку. Конструкция вращалась на удивление легко. «Мы установили магический кристалл на шестерни», — гордо сообщил отец братьев-мастеров, мастер Долором. Поначалу он скептически отнесся к идее женщины-рационализатора, но затем стал участвовать во всех этапах изготовления и тестирования. «Конечно, теперь машинка стоит немного дороже, зато любая дама сможет раскрутить карусель». «Насколько дороже?» Мастер показал ей расчеты. Юля проверила качество отмытой посуды и решила, что для начала подойдет и такая модель. Второй проект, более приближенный к посудомойкам начала земного 20 века, будет на порядок дороже. Нужно рассчитать количество кристаллов для создания давления воды, подобрать металл для цистерны и труб. Юле требовался знаток местных технологий.